Глава 22. О том, что родственников много не бывает. «Эйлин, не нервничай так», — улыбнулся Марсель и крепче сжал мою ладонь. «Мои родители не кусаются. Знаешь, мне не так страшно было идти в гнездо нагов, хотя тогда казалось, что там меня точно покусают». Карета внезапно тряхнула, что-то попало под колесо. Улицы столицы были ровными и гладкими, заслуга магов, и обычно кататься по ним было одно удовольствие. Но эта неожиданность, как ни странно, немного взбодрила, в отличие от возмущенного высказывания Йо-Йо. «Ты же Феникс, пфу, единственная наследница наместницы пустоши!» «Йо-Йо, поверь, именно эти факты меня сейчас не обнадеживают!» Я посмотрела в окно кареты. Улица светилась магическими огнями. Мы ехали по самому респектабельному району, и особняки аристократов в вечерней подсветке казались настоящими дворцами. Мы с дядей пару раз приезжали ненадолго в столицу, но останавливались у его друзей в не столь шикарном районе. «Между прочим, я дракон. И то, что моя жена Феникс, после этой новости никого не смутит», — хмыкнул Марсель. «Марс!» — я посмотрела на него с возмущением. «Даже если и так, разве твоим родителям понравится, что ты женился без их благословения?» Муж окинул меня задумчивым взглядом. «Знаешь, я вряд ли этим кого-то удивлю. Мужчины в нашей семье редко спрашивали у родителей, на ком им жениться. И сейчас, ради твоего душевного спокойствия, я бы с удовольствием перенес это знакомство на более удачное время. Но ты же сама не захотела остановиться у меня в особняке. Так что у нас не осталось вариантов, кроме как поселить тебя у моих родителей». «Марсель Эль Лавалье», — назвала я его полным именем, чтобы подчеркнуть серьезность моих слов. «Мы с тобой не венчались в храме ушедших богов. В глазах людей, если я поселюсь сейчас у тебя, я стану падшей женщиной, и никакая свадьба впоследствии этого мнения не изменит». «Эйлин», — он примирительно посмотрел мне в глаза. «Я все понимаю, потому мы сейчас и едем к моим родителям. Ну, не в гостинице же нам жить». «А неплохой был бы вариант», — пробормотала я себе под нос, но Марсель услышал. «Отвратительный! Сейчас нам всем нужно держаться вместе. Надеюсь, дед уже получил мое послание и тоже ждет нас в особняке. Нам нужно волноваться не о том, что кто-то о нас подумает, а о том, как правильнее и быстрее донести известную нам информацию до короля». Я вздохнула, прекрасно понимая, что он прав. Вот только чего-то волнение не утихало. Слишком неожиданной была наша свадьба у источника. Я сама не успела морально принять свой новый статус. Все ухудшалось еще и тем, что в землях людей этот брак не считается законным, и я ощущала себя как в каком-то анекдоте. «Вы видите здесь замужнюю даму? Нет? А она есть». Конечно, Марсель прав. В сложившихся обстоятельствах это далеко не та проблема, которая должна меня сильно волновать. Но я же девушка. Вернее, замужняя женщина. А еще вернее, замужняя девушка, потому что брачной ночи у нас с мужем еще не было. В общем, все у меня как-то наперекосяк и с переподвы под вертом. Хотя чему удивляться, что в моей жизни проходило по стандартному сценарию. Было бы немного спокойнее, если бы со мной поехали Лайза или Дизери, но обе остались в пустоши, и я переживала о том, чтобы у них все было хорошо. «Как думаешь, завтра утром их все-таки поженят?» Марсель без труда понял, о ком я. «Конечно, только завтра им и разрешат это сделать». И проницательно спросил. «Ты хотела, чтобы Лайза сейчас была здесь?» «Нет, казалось бы», — вздохнула я. «Мы сильно за эти полгода сдружились». «Думаю, у них с Даниэлем будет другая задача. Нужно подготовить оборону приграничья и академии. Мы еще подумаем, как это лучше сделать. Хотя искатели и твои адепты уже в курсе очень многого и молчать не станут. Главное, чтобы они не спровоцировали арахнидов». «Может, стоило взять со всех клятву о неразглашении?» — забеспокоилась я. «Да сюда пауки вряд ли решатся напасть». «Да и смысл молчать, пфу!» — снова вклинился в нашу беседу Йо-Йо. «Нужно готовиться к отражению атаки арахнидов, раз уж время появилось. Приграничье — первый заслон, так сказать, на пути тварей-то». «Вряд ли ребятам кто-то поверит», — нахмурилась я. «Чужие, может, и не поверят, пфу, а свои мимо ушей точно не пропустят», — поднял Йош палец вверх. «Да, нам, можно сказать, повезло, что среди твоих адептов есть дети аристократов из приграничья. Те позаботятся об укреплении своих границ и разнесут весть среди доверенных лиц. Уверена, о готовящемся нападении так или иначе скоро будут знать все. Искатели тоже не останутся в стороне. К тому же неизвестно, когда нам удастся попасть к королю, и он примет меры. Нельзя, чтобы люди оставались в неведении». И тихо добавил. «Хотя допускать такой утечки информации я тоже права не имел». «Неужели королю на аудиенцию так сложно попасть? Мне не понравилось, как часто он повторял, что это тяжело сделать». «Сложно», — вздохнул Марсель. «В последнее время у него начались проблемы со здоровьем. Это, к слову, государственная тайна». Он многозначительно на меня посмотрел. Я кивнула. «Король все реже принимает кого-то, кроме доверенных лиц. Мой отец входит в их число, но и он не может заявиться к королю, когда захочет. И поднимать волну при дворе пока нельзя. Мы еще не знаем, сколько там пособников, арахнидов и их самих». Я задумалась. Меня одолевали невеселые мысли о том, что Академия окажется одной из первых на пути нападающих. Так может, нужно пока придержать адептов дома? Они ведь начнут возвращаться на занятия уже через 5 дней. «Я понимаю твою обеспокоенность, но без распоряжения короля это сделать невозможно. Даже Министерство образования не имеет права закрыть какую-либо академию без королевской визы». «Тогда нам очень нужно поскорее добраться до короля, пфу!» — резюмировал Йо-Йо. «И не поспоришь». Ёж покосился на пустое место рядом с собой и вздохнул. Моника осталась в академии вместе со своим хозяином. Йо-Йо за нее переживал и, судя по его грустной мордочке, уже скучал. Тем временем наша карета подкатила к большим кованым воротам, которые начали медленно открываться, и страхи за судьбу мира отошли на второй план. Мне предстояло встретиться со своими новыми родственниками. Правда, они еще не знали, что стали таковыми. Наверняка сильно обрадуются. Ведь здесь, в землях людей, я сирота без наследства и капиталов, хоть и с титулом. А еще я проблемная сирота, у которой любящие дядюшки и тетушки пытаются отобрать последние. Как не обрадоваться такой невестке? Нас уже ждали. Не успел дворецкий забрать нашу верхнюю одежду, как в коридоре появилась красивая женщина лет 50. «Марсель, наконец-то ты приехал! Я так соскучилась!» Женщина протянула к нему руки, и он сжал их и поцеловал по очереди. Я без труда поняла, что это мать моего мужа. Они были очень похожи. Женщина с нежностью смотрела на сына и улыбалась. Потом перевела доброжелательный взгляд на меня и спросила. «Это и есть та самая девушка, о которой ты писал?» «Да, знакомьтесь». «Мама, а это моя жена, Эйлин Эль Лавалье», — посмотрел на меня. «Эйлин, это моя мать, графиня Мариэлла Эль Бинаш». Немая пауза длилась, казалось, вечность. Наконец графиня перевела немигающий взгляд на сына. «Жена? И как это понимать?» «Мама, это моя любимая женщина. Я ее выбрал и прошу мой выбор уважать. В храме ушедших богов мы еще не были, но нас обвенчала сама магия». Марсель поднял наши сцепленные руки и заставил магическую татуировку проявиться. После нашей двойной инициации это стало возможно. У меня в этот момент сердце ушло в пятки. Не ожидала я, что он вот так сразу все выдаст. «Похоже, нам предстоит долгий разговор», — медленно вымолвила графиня. «Пойдемте. Герцог и твой отец уже ждут в столовой. Ужин еще не подавали. Кстати, а кем Эйлин была до замужества?» «Баронессой Эйлин Эль Бланк», — ответила я и увидела, как у графини отлегло от сердца. «Мама, Эйлин — магистр прикладной магии, и она преподает в академии». От этой новости в глазах графини появилось еще больше благосклонности к внезапной невестке. «И вообще, у нее очень много достоинств, которые, уверен, вы оцените». «Дорогой, а я рада!» Внезапно графиня встала между нами и взяла обоих под руки. «Ты так долго не женился, что я уже начала переживать. Думала, только к старости решишься, как дядюшка Рудольфа. Или как твой прапрадед Орландо, выберешь дочь мельника. Хотя зачем далеко ходить? Твой дед женился на актрисе. Так что, сынок, я безумно рада такой милой девушке, как Эйлин». И улыбнулась мне. «Что?» Оказалось, удивилась не только я, но и Марсель. «Бабушка Юлая была актрисой?» «Да», вздохнула графиня. «Я сама об этом узнала не так давно. Твой дед хорошо умеет прятать скелеты в шкафу». «Но ведь бабушка до замужества была виконтессой». «Была», — кивнула Мариэлла, «потому что твой дед еще тот хитрый жук. Он выдал ее замуж за провинциального виконта, который лежал на смертном одре, и ровно спустя год положенного траура женился на ней и усыновил их сына». «Не понял, мой отец не родной сын герцога». Я смотрела на обалдевшего Марселя, на совершенно спокойную графиню и не знала, как реагировать на эти откровения. Внезапно у наших ног заливисто рассмеялись, и мы тут же посмотрели вниз. «Простите!» — попытался взять себя в руки мой Йо-Йо. «Меня забыли представить! Я Йо-Йо, друг и фамильяр Эйлин!» «Какой милый ежик!» — графиня с интересом его разглядывала. «Так что вас так рассмешило?» «Видите ли, удивлять и шокировать планировали мы, а вышло наоборот, пфу!» — пояснил он и взобрался мне на плечо. «О, как я вас понимаю! Не переживайте, я бы тоже сейчас удивлялась и вздыхала!» «Но перед приездом герцога я всегда пью успокоительные капли. Не представляете, как в такие моменты это облегчает жизнь?» Поделилась рецептом непробиваемой невозмутимости графиня и, наклонившись к моему уху, тихо добавила. «А еще мое спокойствие сильно раздражает герцога. Это так приятно!» Увидела мой ошарашенный взгляд и по-доброму снисходительно улыбнулась. «Скоро вы меня поймете». «Мама, так я не понял, отец не родной деду?» Марсель все еще не мог переварить новость. «Дорогой, ну, конечно, он родной. Но родился-то он после свадьбы с виконтом, хотя никто никогда не признается, что консумации брака не было. Об этом вообще речи не шло. Виконт в тот момент был так стар, что...» Графиня махнула рукой и сказала. «Собственно, через неделю после свадьбы он и умер». «Как ты вообще все это узнала?» Продолжал обалдевать Марсель. «О-о-о!» Мариэлла немного подумала и ответила. «Не стоит вам вникать в такие подробности. К тому же сейчас ваша история вызывает гораздо больше интереса, чем дела давно минувших дней». В этот момент мы как раз дошли до дверей столовой, и лакей открыл их перед нами. За длинным столом сидели двое мужчин. Фамильная схожесть между ними была бесспорной, как и с моим мужем. Даже я могла сказать, что опасения Марселя по поводу того, что его отец не родной деду, беспочвены. «Марсель, надеюсь, хоть на этой девушке ты женишься. Она довольно миленькая, а я еще хочу успеть поиграть с правнуками», приветствовал герцог Эль Креминье, выйдя нам навстречу из-за стола. «На этот счет можешь не волноваться». Марс с любовью на меня посмотрел. «Я уже женился. Позвольте вам представить мою жену, графиню Эйлин Эль Лавалье». Герцог на мгновение запнулся, несколько раз стукнул по полу тростью, по-стариковски крякнул и усмехнулся. «А я ведь тебе уже и жену приглядел». «Оставь ее себе, мне не жалко». «Надо же, какой щедрый!» усмехнулся герцог Эль Креминье, подошел совсем близко и начал пристально меня разглядывать. «Рад знакомству, Эйлин», наконец произнес он. Честно говоря, меня от его взгляда немного колотило. Я легко могла его представить в образе огромного ящера с посеребрённой от старости чешуей. Мать Марселя чуть сильнее сжала руку на моем предплечье, и я отмерла. «И я очень рада». «Слабо верится», — усмехнулся герцог. Ёж подергал меня за мочку уха, и я добавила. «А это ее, мой друг и фамильяр». «Забавный», — прокомментировал старик и посмотрел на внука. Подошедший следом отец Марселя, в отличие от герцога, поглядывал на меня с доброжелательной улыбкой. Его первую реакцию я пропустила, но, судя по всему, он не был расстроен выбором сына. «Рад знакомству, Эйлин, Йо-Йо. Пойдемте за стол поужинаем, а потом вы нам немного расскажете о себе». Он протянул мне руку, предлагая на нее опереться. «Мой сын всегда был очень скрытным. Не думал, правда, что и на свадьбу не позовет. Но мужчины нашего семейства умеют удивлять». «Свадьбы еще не было», — призналась я. «Вернее, была, но...» Брови графа приподнялись. «Магическое». «Это как?» «Это в пустоши, у магического источника», ответил вместо меня нахмурившийся Марсель. «Нам многое нужно рассказать и обсудить, и наша свадьба — это очень малая часть». Мариэлла ахнула, но как-то без огонька. Успокоительная работала отлично. «Да, а я только порадовался, что стало скучно жить, и решил, что нужно готовиться к встрече с Юлаей», — проворчал герцог. «Мариэлла, прикажи слугам подавать ужин. Надеюсь, сегодня не будет рыбы. Ненавижу косточки». «Надо же, а мне всегда казалось, что вы ее обожаете. Вот и сегодня...» — герцог закатил глаза. «Мариэлла, тебе не идет подобная мелочность». «Я ненавижу калы, но это не мешает вам каждый раз мне их дарить». «Да? А я считал, что ты их обожаешь». «Я вам не раз говорила обратное». «Да? Ах, старость, старость». Было видно, что их пикировки — привычное дело для обоих, но мне это казалось очень странным. «Эйлин, пфу, не волнуйся!» — внезапно попытался подбодрить меня ее. «Если что, сбежим от таких родственников в пустошь. Хотя твоя бабка тоже, та еще затейница. Тут хотя бы не пытаются сходу убить», — подумал и добавил. «По крайней мере, пока». Герцог, который в этот момент имел неосторожность отпить воды из стакана, закашлялся, а отец Марселя произнес. «Я думал, это у нас семейство со странностями. Кстати, Эйлин, откуда у вас говорящий питомец? Тоже из пустоши?» «Ну что вы, пф!» — ответил за меня ее. «Там таких нет. Я единственный неповторимый. И все благодаря Эйлин». «Так это она вас сделала говорящим?» — заметно заинтересовался граф. «Да, только не спрашивайте, как. Она в тот момент была немного не в себе», — кинул на меня косой взгляд еж. «Тушите свет, сушите весла. Если он сейчас выдаст правду, то я и в самом деле сбегу в пустошь». «Это как?» «Это под воздействием сильного психотропного вещества», — важно ответил ее. «И как оно попало в организм Эйлин?» — широко раскрыла глаза Мариэлла. «Видимо, такие новости пробили даже невозмутимость после приема успокоительного. Я же собралась сползти под стул, а лучше провалиться сквозь землю. Адепты подлили, без злого умысла, так получилось». Ни разу не соврал еж. «Эйлин учится в академии?» — спросил граф. «Она там преподает», — ответил Марсель и сжал мою ладонь под столом. «Мама, где ужин? Мы ужасно голодны». «Да, весь день в дороге, да и ночью не спали, пока всех адептов и искателей по гнезду нагов собрали, пока...» Лица слушателей при словах моего питомца вытягивались все больше, а бедная графиня приложила руку к щеке, и по ее глазам можно было без труда прочесть мысли о том, что актриса, наверное, не самый плохой вариант жены для сына, а дочь мельника и вовсе прекрасный. «Йо-йо, заткнись!» — проникновенно улыбнувшись ежу, потребовал Марсель. «Да нет, у питомца Эйлин очень интересное замечание», — поскреб слегка отросшую седую щетину герцог, а потом раздраженно посмотрел на невестку. «Мариэлла, и в самом деле, где ужин? Я уже готов съесть твою рыбу с костями, лишь бы поскорее услышать о приключениях внука и его жены. Что-то мне подсказывает, что мы стоим на пороге весьма значительных перемен, и нам всем придется принять в них участие».